Глава 15. «Так что вы хотели узнать?» — спросила я, как только мужчина устроился в библиотечном кресле напротив меня. Янтарный взгляд с вертикальной полоской заскользил по моему лицу. «Вы действительно не знали о присутствующей вас силе?» Я покачала головой. «Нет». «Ясно. Значит, сила пробудилась именно во время вашего выступления. Кстати, о нем. Почему вы решили все-таки петь, а не играть на цитре?» Я ждала этот вопрос. Вздохнула. Глупо утаивать то, что все равно рано или поздно всплывет на поверхность. «Если честно, то я забыла, как это делается». «Что?» – удивленно переспросил мужчина. «Не знаю, рассказывали вам, но почти перед самым отбором я упала с лошади. Несколько дней я приходила в сознание и... были некоторые последствия. Что-то вроде временной амнезии, представляете?» Император Брайн усмехнулся. «Наверное, ваши родители из вежливости не стали упоминать о столь незначительном событии в жизни дочери, прежде чем отправить вас сюда». «Простите», — я потупила взгляд. «И все же стоило рассказать правду. Кто знает, когда еще это падение меня выручит и позволит миновать разоблачение в качестве иномерянки». «Пожалуй, об этом я тоже напишу вашим родственникам в следующем письме. Ответ на первое они, разумеется, еще не прислали. Кстати, что это за песня, которую вы пели сегодня? Я никогда ее не слышал». «Да так». «Кто автор?» В глазах мужчины зажегся интерес, а я просто растерялась. «Не буду же я сейчас рассказывать про то, что Цой жив, и про группу кино в самом деле». Поэтому я извивалась, как уж на сковородке, стараясь уйти от неприятной мне темы. «Один музыкант, вы его не знаете». «Неужели? А где же вы имели честь с ним познакомиться?» Мне показалось, или его голос стал жестче. Неужели так песня понравилась, что теперь злится? «Да, просто как-то шла по улице, и тут играет музыкант». Вдохновенно соврала я. «Вы не представляете. На меня эта песня такое впечатление произвела, что я тут же текст записала». Да, для верности я похлопала ресницами, принимая вид лихой и придурковатый, как завещал царь-батюшка Петр. Какое-то время мы молча сверлили друг друга взглядами. Было видно, что император не поверил моей чистосердечной лжи и теперь мучается сомнениями. Отстать от меня с этим несчастным музыкантом или отправить в пыточную? «Вы знаете, почему мной был издан тот указ, в котором указывалось, что обладательнице достаточной силы огня необходимо незамедлительно явиться во дворец?» Все же решил сменить тему мужчина, а я облегченно выдохнула. «Как оказалось потом, рано». Качнула головой. «Нет». «Сила – единственный критерий, который может стопроцентно гарантировать одаренных наследников, Микеланс. Тех, из которых получаются действительно отличные правители и воины». Еще один серьезный взгляд, который мне совсем не понравился. «Причем здесь я? Ведь я не знала о том, что обладаю этой силой. А отбор?» Дракон меня перебил. «Я могу остановить отбор прямо сейчас и буду совершенно прав, если так поступлю». «В смысле?» «Вы станете моей женой, леди Вельвет». Я задохнулась от собственных эмоций. «Что? Куда? Какой такой женой?» Я здраво понимала, что замуж не хочу, то есть вообще. Тем более за незнакомого, пусть и обаятельного мужчину. У нас люди годами встречаются, многие даже живут лет 5 вместе и все никак расписаться не могут. А тут как все просто. Есть силушка, давай, рожай. А любовь до гроба как-то сама приложится. Потом у меня в моем мире группа осталась. Несчастные парни из Майки Стар небось уже волосы на себе рвут, пытаясь понять, что со мной произошло. В общем, нет. На замужество я не согласна. И надо срочно от этой мысли избавить императора. Вот только как? Ему не отказывают. Тем более, что я одна из участниц отбора. Думай, Майки, думай. Император продолжал прожигать меня странным взглядом, пока я, наконец, не выдала. «А как же Агатель?» Мужчина поморщился, словно от оскомины. «Она не пройдет отбор». «Но почему? У нее же и сила, и способности. И потом, она одна из лучших. Попыталась поспорить я, но нарвалась лишь на враз испортившееся настроение дракона. «Погодите-ка, леди Вельвет! Вы так рьяно защищаете эту леди, что у меня создается впечатление, будто вы не хотите обременять себя замужеством? Мне показалось или все же?» Я вздохнула. «Вы правы, не хочу». «И чем же я для вас не хорош?» Почти прошипел мужчина, чуть подавшись вперед. «Может, слишком знатен или богат? Или, возможно, я не предстаю в ваших глазах мужчиной?» «Вот ведь дьявол! Как объяснить?» «Понимаете...» Я облизнула губы, а взгляд дракона на миг дрогнул. «Все было бы хорошо, если бы не это чудовищное падение с лошади. До того, как я упала, я хотела выходить замуж. А теперь я хочу стать валькирией». О валькириях я прочитала в одной из книг и запомнила, что они живут обособленно и соблюдают обеты безбрачия, полностью посвящая себя ратному воинскому делу. Отмазка так себе, конечно, но в голову просто ничего другого не пришло. Не монахиней же мне становиться в случае чего. А так, максимум отправят на ПМЖ к сильным и независимым женщинам. Из прочитанного мной недавно я узнала, что, кстати, именно валькирии во все времена терпимо относились к иномирянам, а значит, у них мне будет безопаснее всего. «Валькирией!» – эхом за мной повторил мужчина, а затем вдруг расхохотался. Вот только в смехе этом слышалась не веселость, а настоящая угроза. «Микеланс, дорогая моя!» Он вновь посмотрел на меня, резко став опять серьезным. «Я понимаю, что вам нужно время, особенно после вашего падения, которое травмировало вашу психику. И я дам его вам. Я не буду останавливать сейчас отбор. Но могу заранее сказать, мне все равно, на что способны остальные девушки. Его победительницей станете вы. И через 2 недели, когда все закончится, вы станете моей женой. Надеюсь, что я ясно донес до вас свои мысли». В груди заклокотала ярость. «Значит так, да?» «Потащите силком?» Выплюнула я, с ненавистью глядя в глаза, которые еще полчаса назад казались мне притягательными. «Мне не нужно никого никуда тащить. Вы сами ко мне придете, потому что мне не отказывают, Микеланс». Дракон поднялся с кресла. «Доброй ночи, леди. Я пришлю слугу, чтобы он проводил вас из библиотеки в вашу комнату. Постарайтесь свыкнуться с тем, что я вам сказал. Выхода другого у вас нет».